Разговор где-то в Москве. Да, Борис Григорьевич, надо отдать должное этим акулам с телевидения. Умеют же работать стервецы. Не ожидал, откровенно говоря. Эти могут, особенно когда передача вышла в прайм-тайме. Тут из кожи вон полезут, лишь бы прозвучало эффектнее. Но все же, каковы мастера? Так ловко обойти все подводные камешки. Как хотите, а я к этим парням присмотрюсь. Но ради бога, сэр Генри, у нас такого добра предостаточно. Благодарю. Значит, этот проект мы можем считать завершенным? Вы Погонина имеете в виду? Ну да. Да, данную операцию мы закрыли. Жаль, идея была очень даже неплохой. Исполнители подкачали. Не те фигуры подобрались, к сожалению. Даже и этот ваш куратор тоже хорош оказался. Спер погонинскую кассу. Да, бывает. И у нас народ не без греха. Как это у вас говорят? Вот-вот. Так что пока, я подчеркиваю, поднял вверх палец хозяин кабинета, пока мы эту тему временно приостанавливаем. Пусть улягутся страсти, народ подзабудет некоторых исполнителей. А вот тут я готов с вами поспорить. Гость поставил на стол недопитый бокал. А в чем именно? Забудут, вы говорите. А может быть, и не надо забывать? Поясните, пожалуйста. Вы этого вашего, как там его... Погонина? Ну да, жена у него есть, дети. Откуда? Он жадный был, как... Даже и сказать не могу. Ну так назначьте какую-нибудь дуру. Поищите, у вас же в запасе такие фигур. Ну, допустим, я такую найду. Могу даже не одну. Одной хватит. Пусть это будет какая-нибудь начиная активистка с трагической судьбой. Ну как же, муж пал от рук наркоторговцев. Ну дайте ей советников, денег, наконец. Дадим этого добра навалом, и что дальше? Вам непонятно? Гость с интересом посмотрел на своего собеседника. Да пусть она дует в ту же дудку. Мол, все зло от тупой военщины, этих малообразованных солдафонов. Это-то как раз нетрудно. А Погонин-то здесь с какого бока? Ну как же? Жена продолжает дело погибшего мужа. Пример Ганди вас не вдохновляет? Так он же не от рук военных погиб. А кто об этом вспомнит через полгода? Главное, погиб за народ. У вас это пройдет. Это наш телезритель только плечами пожмет. Мол, он что, о своей жизни не подумал? Ну и дурак. Пожалуй. А что, может и прокатить. Вот, дарю, пользуйтесь. Спасибо, возьму на карандаш. А, кстати, как там с этим Сволиным? Тут непонятно. Боевики Погонина с ним столкнулись, это факт доказанный. Имело место перестрелка, мы даже обнаружили ее место. Весьма кровавая, надо сказать. Они там потеряли изрядно народу. И? Имперца мы не нашли. Во всяком случае, тела его там точно нет, и следов никаких. Но в кого-то они ведь стреляли же. Это так. Не думаю, однако, что ему это легко далось. Огонь там был весьма плотным, и никакая подготовка, даже и самая хорошая, тут мало чем могла помочь. Здесь именно тот случай, когда шестерки бьют туза. Особенно, если их так много. Беспилотники прочесывали местность на 50 километров вокруг. Там никого нет. Но в конце концов, уволен не таежный охотник. И так хорошо спрятаться в лесу не сможет. Сэр Генри задумчиво побарабанил пальцами по столу. Внешний гость выглядел весьма импозантно и представительно. безукоризненная прическа, дорогой костюм, заказные часы. Серьезная персона. Но его подлинное влияние далеко превосходило все, что только могло быть придумано вездесущими репортерами. Он не давал интервью и редко когда мелькал в объективах фотоаппаратов. То есть вы думаете, что Волин погиб? Возможно, что он только ранен, но это тайга. Там раненые, особенно в одиночку, не выживают. Все выходы в радиусе 100 километров перекрыты. Дорог там мало, и все они нами контролируются. Даже если он выживет, то из района не уйдет. Словом, пропал без вести, так вы говорите? Да, надеюсь, что он пропал навсегда. Твердо ответил хозяин кабинета. И это меня радует. А тем временем, где-то далеко в лесу. Иногда я сам себе радуюсь, некоторым природным, а также впоследствии приобретенным качествам. Одним из таких качеств является повышенная любознательность. Не в том, разумеется, варианте, который заставляет человека совать нос во всякие неприятные места, а в том, который побуждает его раскапывать первопричину различных событий и явлений. Так и здесь. Еще выбирая на стоянке мотоцикл, я инстинктивно прихватил не самый современный и красивый, а старенький, чуть ли не советского еще производства, зато крепкий и неприхотливый. И помимо этого, у него имелась одна отличительная особенность. Слева, на руле, был прикреплен небольшой приборчик с экраном. Выяснять его назначение я тогда не стал. Но в памяти как-то это отложилось. И вот теперь, благополучно оторвавшись от места перестрелки, километров на полсотни, наконец решившись сдать себе хоть какой-то передых, откатываю мотоцикл поглубже в лес и приступаю к изучению трофеев. Ну, собственно говоря, особо изучать мне нечего. Мотоцикл до половины бака бензина. И прибор на руле. Оказавшись обыкновенным GPS, правда, в транспортном исполнении. Более мощным и чувствительным, нежели тот, который я ношу с собой. Что, в принципе, не может не радовать. Ибо свой прибор я пока что опасаюсь включать. Мало ли. Как-то ведь мне на хвост сели же. Итак, GPS. По-простецки жопес. Как его у нас называли, некоторые особо непродвинутые товарищи. Зачем такая штука вообще нужна? В принципе, понятно. А зачем она нужна именно здесь? Да еще и на мотоцикле. Вывод. Хозяин машины куда-то ездил, не шибко полагаясь на свою память. Отчего? Что, для разъезда по лесным делянкам теперь прибор нарабен? Просто так не проехать уже? Сомневаюсь. Значит, ездил он в такие места, куда трудно проехать по памяти, или очень редко он в тех краях бывал, оттого и дорогу не помнил, возможно, что и вовсе не знал, а, стало быть, катался данный товарищ куда-то за пределы своих территорий. Ну, или, по крайней мере, куда-то далеко отсюда. А мне сейчас никакие соседи вовсе не надобны, и без них неплохо проживем как-нибудь. Вывод. Включаем прибор и посмотрим, куда же ездил его хозяин. Так, поселок, туда нам не надобно. Дом учителя, аналогично. Судя по повадкам сотоварищей хозяина мотоцикла, ничему хорошему их этот учитель не научил. Так, город тоже отпадает. На трассе меня сейчас ждут с нетерпением, аж на каждом посту. Ага, сразу трое встречающих, двое с носилками и один с топором. Обойдусь как-нибудь, мне и без вас хорошо. Шахта. Анархисты эти тут золото, что ли, рыли? Тут они все такие нервные. Нет, туда тоже не поеду. Родник. Не надо, мне пока воды хватает. Трах. О, как! А это что за место такое? Нафиг, нафиг, кричали пьяные гости. А это что такое? Значок кирпича. То есть сюда проезда нет, так понимать надобно. А зря, кстати говоря, дорога-то туда идет. И значок железной дороги тоже есть. Место-то неплохое такое, даже и с железкой. То есть оттуда можно уехать. И не только на своих двоих. То есть мне туда бы как-то попасть. А вот хозяина мотоцикла там явно не жаловали, оттого и кирпич на карте. Вывод какой? Враг моего врага, мой друг. Применимо это в данном случае или нет? А ведь делать-то нечего. Так или иначе, надо куда-то идти, точнее ехать.